Александр Громов. Грунт. Это был не марсианский грунт, не лунный и даже не земной. Тщательный поиск привел к грунту от фирмы «Эко-Агронано». Мечте садовода и огородника и, по мнению Наташи, лучшему в своем классе грунту по соотношению цена-качество. У ее супруга были сомнения на этот счет, но с благоверной поди поспорь. Матвей Иванович не сомневался, что она произошла не от обезьяны, а от дятла, по способности неустанно и методично долбить в одну точку. Наташа давно уже выявила свои эволюционные корни и далеко превзошла своего крылатого предка. Пожалуй, супруга была права. Грунт в коттеджном поселке был действительно не ахти. Кое у кого из соседей глинистый и пучинистый, отчего дома давали неравномерную осадку с разными последствиями, а у Матвея Ивановича — плывун. До осушения тут было мокрое болотце и квакали лягухи. Коттедж не корежился, как у соседей, он просто медленно тонул. На ровном киле, как сказал бы моряк, этак по сантиметру в год. Не катастрофа, но нехорошо. Матвей Иванович считал, что погружаться в шар земной должно лишь то, что мешает на поверхности, а коттедж ему не мешал, он был удобен, еще не стар и более чем просторен для двоих, потому что в теории предназначался для четверых. Но дети Матвея Ивановича жили в городе и в гости к старикам наезжали от случая к случаю. Страстью Наташи был огород. Матвей Иванович 1000 раз спрашивал: «Ну вот зачем это тебе, когда на рынке или даже в магазине овощи ничуть не хуже и сильно дешевле, если подсчитать затраты на их выращивание? Семена, удобрения и стоимость труда хотя бы по минимальной таксе». И ладно бы супруга отвечала, что с грядки овощ вкуснее и полезнее, а ее супруг ничего не понимает и вообще дурак, дураком родился и помрет дураком, так ведь нет. Она и Матвея Ивановича норовила вовлечь в свою манию и поставить возле грядки головой вниз филейной частью к солнышку. «Подергай, мол, сорняки, трудно тебе, что ли?» Иногда ей это даже удавалось. Но Матвей Иванович не всегда давал слабину, а Наталья Игоревна, в конце концов, и сама притомилась ковыряться в земле. В итоге рекламный проспект фирмы «Эко-Нано-Агро» был прочитан ею от корки до корки и подсунут мужу. «Глянь-ка». Матвей Иванович глянул. Фирма сулила увеличение несущей способности любого грунта при добавке к нему грунта фирменного, влагозадержание для сухих почв и адаптивный гидробарьер для переувлажненных, а также защиту растений от вредителей и паразитов как из мира фауны, так и флоры, и даже от царства грибов. Длинным перечнем шли защитные функции. Антикрот, антиполевка, антимедведка, антислизень, антипроволочник, антидолгоносик, антимуравей, антиклещ и так далее. Список впечатлял. Подчеркивалось, что на бабочек, пчел, шмелей и других опылителей защитные свойства грунта никак не влияют. За этим утверждением последовал новый перечень. Антиборщевик, антисныть, антихвощ, антипырей, антиосот, антирепейник, антикрапива и так далее и тому подобное. Беспощадный грунт сулил бесславную гибель даже подорожнику, а кроме него еще полутора десяткам травянистых растений, названий которых Матвей Иванович и не слыхивал, но, судя по попаданию в список, сугубо вредных. Грунт также обещал изничтожить мучнистую росу, ложную мучнистую росу, фитофтору, ржавчину можжевельника и прочие вредоносные грибки, а также несколько видов вирусов и фагов. Процентное содержание наноботов такое-то, хранить так-то, гарантийный срок такой-то. Проспект обещал, что всевозможные нарушения умного слоя почвы будут затягиваться сами собой и не потребуют человеческого вмешательства. Особо подчеркивалась энергетическая автономность субстрата. Наноботы сами заботились о себе, добывая крохи необходимой им энергии непосредственно из почвенной среды. «Ну как?» — спросила Наташа, чуть только муж сделал передышку. «Впечатляет?» Матвей Иванович неопределенно промычал. Далее в проспекте нахваливались способности грунта к раскислению самых кислых почв и закислению избыточно щелочных. Причем утверждалось, что кислолюбивые и влаголюбивые виды растений могут запросто соседствовать с видами, на дух не переносящими избыточную кислоту и влагу. Наноботы сами соображали, какая среда нужна конкретному растению. Они брались структурировать почву, обеспечивать почвенный воздухообмен, улучшать естественное гумусообразование и извлекать из нерастворимых соединений микроэлементы для питания корней. Затем следовал раздел о способе применения. «Рассыпать грунт по участку ровным слоем толщиной 1,5-2 см, разровнять», — прочел Матвей Иванович вслух. «Не поливать, не вскапывать, не рыхлить. Ничего не высаживать и не высеивать первые 10 дней, обеспечив тем самым наилучшие условия для естественной миграции наноботов в глубину почвенного слоя. Затем использовать почву обычным способом. И горе не знать, полагаю. Не вскапывать, не рыхлить, не удобрять, не пропалывать, а только собирать урожай? А может, наноботы сами его соберут и упакуют?» Ирония пропала даром. Супруга мигом воодушевилась, как дятел, заподозривший под корой вкусную личинку, и следующие четверть часа Матвей Иванович терпеливо страдал. «Ну ладно», — проворчал он, устав от долбежки по мозгам. «Посчитаем, сколько это стоит. Тебе ведь грунт нужен только на грядки». «Почему на грядки?» — возмутилась супруга. «На весь участок. У нас дом тонет!» Матвей Иванович почесал нарождающуюся плешь. Справился о цене чудодейственного грунта за кубометр, прикинул площадь участка минус площадь, занятую строениями и дорожками, попытался умножить полученную величину на 15 тысячных кубометра, считал по минимуму, запутался и произвел умножение на калькуляторе. «С ума сошла!» только и спросил бедняга, узрев результат. Спросил вяло и смиренно, поскольку знал, у личинки против дятла нет шансов. «А подешевле ничего нет?» Варианты подешевле не устраивали жену, а варианты подороже — семейный бюджет. На следующий день атака жены получила решающее подкрепление. Остановившийся перед воротами соседа грузовик саморазгружался мешками с надписью «Эко-агронана, чудо-грунт» на каждом. Физиономия соседа лучилась гордостью и довольством, он величаво помахивал Матвею Ивановичу рукой, и тут почувствовал себя очень несчастным. Ну почему жена произошла не от ленивца, а от дятла? Теперь точно додолбит. Последствия не заставили себя ждать. Однажды утром Матвей Иванович обнаружил на своем газоне целых 3 кротовых кучи. Робот-газонокосильщик, стригущий газон до состояния травянистой щетины, уперся в одну из них, не отождествил ее ни с чем привычным и возопил о непорядке на вверенной территории. Наталья Игоревна не возопила, зато указала с торжеством. «Ну вот, уже побежали кроты от соседа. К нам побежали. Кто там сомневался? Работает у соседей грунт. И Ошкины молодцы, а ты?» В эффективности чудо-грунта Матвей Иванович не сомневался. Только в цене. Через неделю последовала капитуляция. Был включен режим экономии, отменены кое-какие покупки, а отдых на море перенесен на следующее лето. Зато в одно прекрасное утро к воротам подкатил грузовик. Запакованный в мешки грунт был, на удивление, легок. По вскрытии напоминал гречневую муку, и Матвей Иванович, не особо попыхтев, развез его по участку еще до обеда, а после обеда разровнял граблями от забора до забора. «Фух, ну теперь-то твоя душенька довольна?» Душенька Наташи потребовала разровнять грунт получше вот тут, вон там и еще вон там, но дятел перестал стучать, что и требовалось. Матвей Иванович внутренне возликовал. Бестолковый робот-косильщик, сигнализировавший о готовности к работе и пытавшийся отъехать от зарядки, чтобы найти хоть одну незасыпанную грунтом травинку, надоел и был выключен. Возвращаясь вечером со службы, Матвей Иванович удовлетворенно отмечал: «Прошел еще один день, скоро можно будет понять, не зря ли потрачены деньги». Однажды он заметил цепочку муравьев, пересекавшую садовую дорожку. Насекомые двигались целеустремленно, и каждый имел в челюстях яйцо или куколку. Колония спешно переселялась. Бросив на произвол судьбы кормильцев тлей, муравьи бежали прочь. Грунт действовал. «Адью, шестиногие, мы не станем скучать без вас». Лето держалось прекрасное, в меру теплое и без дождей. Ночью падала роса. На пятый день сквозь новый грунт начала пробиваться прежняя трава, причем именно газонная, тогда как всякому сельскому жителю известно, что на любой почве первым делом прут сорняки. Кажется, и сам слой грунта становился тоньше, намекая, что диффузия наноботов в глубину идет успешно. Газон выровнялся. Самый зоркий глаз не мог теперь заметить на нем никаких огрехов и никаких сорных растений. Пусть немного скучноватый, зато идеал. Более того, возле фундамента коттеджа грунт затвердел, намекая на увеличение своих несущих свойств. Ура! Уж теперь-то строения не будут тонуть. Настроение, как обычно, подпортила дражайшая супруга. «Я тут посмотрела, какой грунт купили Иошкины», — как бы между делом сказала она. «Он ведь другой фирмы, ты заметил? Не Эко-Агронано, а Эко-Нано-Агро. И вдобавок премиальный, ты заметил?» Матвей Иванович не заметил, но кивнул, чтобы не выставить себя простаком. «Ну так вот, я почитала про него кое-что, в смысле, про их грунт. Он лучше нашего». «Намного?» «Существенно. И дороже тоже существенно». Наталья Игоревна назвала цену. «Мы бы не потянули». «А я ничего и не говорю». Хоть в этом повезло Матвею Ивановичу с супругой, она никогда не пилила мужа за то, что он мало несет в дом. Дятлы и их потомки некорыстны. Утром, направляясь к машине, он заметил поверх сплошного забора из профилированного металла мордочку соседского сынишки. Тот имел в руке ком земли и старательно выцеливал что-то. При виде Матвея Ивановича шкет хотел было спрятаться, но понял, что обнаружен, и раздумал. «Привет», — сказал Матвей Иванович. «Ты чего?» «В лягушку целился», — признался честный отпрыск семьи Иошкиных. «Вон она! Видали, какая здоровенная? Не прыгает почему-то. Я в нее даже не попал, а она все равно не прыгает». «Так это жаба, а не лягушка», — смотревшись, сказал Матвей Иванович. «Жабы почти не прыгают, они ползают. Не надо в нее швыряться, она полезная». И подумал, что польза от жаб и лягушек теперь нулевая. Грунт сам защищает то, что на нем растет. Так что жабе, пожалуй, и впрямь пора мигрировать куда-нибудь подальше, прочь от бескормицы. Иошкин-младший канул за забор. Аккуратный Матвей Иванович хотел было убрать с газона ком соседской земли, но поленился, да и время поджимало. А вернувшись со службы, он охнул. чужой ком исчез. Но места, где он лежал, ровным не было. Там образовалась воронка размером с детское ведерко. Грунт в ней бурлил, словно жидкость, и завивался в спираль. В полной тишине воронка плевалась облачками пара, безобидными издали и нестерпимо горячими, если сунуть руку. Матвей Иванович сунул и заорал. На крик прибежала жена. Естественно, она ничего не видела. Подвывая, Матвей Иванович указал ей на катаклизм местного значения. «Что это?» — произнесли супруги одновременно. Он с возмущением и претензией, она с простодушным удивлением. Тут Матвей Иванович не сдержался и наорал на супругу, в упор не видящую ничего, кроме своих грядок, чтобы им пусто было. Наталья Игоревна ответила, и вышла крикливая семейная склока. И пока супруги ругались, затем дулись друг на друга, а потом мирились, катаклизм как-то рассосался сам собой. Воронка, впрочем, осталась, но малость заплывшая и уже без всякого шевеления в ней. Матвей Иванович решил не прикасаться к ней, уже догадываясь, что завтра она исчезнет сама собой. Так и вышло. Тут бы и забыть об инциденте, но в ином человеке, даже если он менеджер по сбыту трикотажных изделий, где-то глубоко внутри сидит натуралист. Его можно пришибить, пригнуть, заставить не высовываться, но изгнать навеки — никогда. Пришибленный натуралист ожил, воспрянул, расправил куцы и крылья и прозрел истину. «Конфликт», — сказал Матвей Иванович за вечерним чаем. «Наши нано-боты и козявки Иошкиных разных фирм и разных классов. Они конфликтуют. В чужаках видят врагов». Супруга внимала с интересом. «Это была битва», — пояснил новоявленный провидец. «Во владение наших нано-ботов вместе с комком земли попали чужаки. Наши отреагировали на вторжение и победили, взяли числом». «Неумением?» — съязвила жена. «А зачем оно при абсолютном превосходстве? Кстати, я думаю, что соседские боты посильнее наших. С чего бы им быть дороже? С дополнительных функций, что ли? С антифилоксеры какой-нибудь? С антисаранчи? Нет, они сильнее. Тут только числом. Я это проверю». Против ожидания последовал умный вопрос. «Да, но откуда они берут энергию? Руку тебе ошпарили. Не болит?» Матвей Иванович задумался, пытаясь вспомнить школьный курс физики и кое-что из научно-популярных телепередач. «В мире полным-полно энергии», — изрек он наконец. «Она нас окружает, она повсюду. Вся штука в том, что некоторые ее виды мы умеем извлекать к своей выгоде, а некоторые нет». «Совсем не умеем», — захлопала ресницами супруга. «Кое-что совсем. Кое-что в принципе умеем, но нет смысла. Например, использовать солнечную энергию в наших широтах, атмосферное электричество или энергию химических превращений в почве. Это возможно, но не рентабельно». «А для наноботов выходит рентабельно?» «Выходит так». «Погоди!» Матвея Ивановича словно ложкой по лбу стукнули. «Слушай, ты сама-то поняла, что сейчас сказала? В этом самая суть. Наноботы служат нам, и если они что-то умеют делать, то это умеем делать и мы. Только нам это не нравится, а у них нет выбора. Так в теории, а на практике...» Он замолчал. «Что на практике?» «А на практике я теперь в этом не уверен, вот что». Жена по-прежнему ничего не понимала. «Они теперь отдельно», — пояснил Матвей Иванович. «А мы отдельно, в каком-то смысле». В каком именно смысле и что из этого следует, он пока и сам понимал не до конца, но обещанную проверку произвел. Око за око. Накопав там и сям порцию грунта, раза в два больше того комка, которым соседский отпрыск бомбил жабу, Матвей Иванович привстал на цыпочки, слегка возвысившись над забором, и, воровски оглянувшись, сыпанул гостинец соседу на газон. Сначала было тихо, затем взвизгнуло, и сразу пошел пар, взмыл облаком, поплыл по ветру и рассеялся. Все, мир праху наноинтервентов. Эксперимент как нельзя лучше подтвердил догадку. Соседский грунт не просто совершеннее, он сильнее. Обидно, а, впрочем, терпимо, если взглянуть шире, даже неплохо. Ни у кого в поселке на 50 коттеджей нет чудо-грунта, только у двоих. Плохо быть вторым, когда вас всего двое, но когда полсотни — хорошо. Это почти лидерство. Некоторое время Матвея Ивановича занимал вопрос. А как, собственно, наноботы от разных производителей решают между собой пограничные споры? Ведь эти козявки, по идее, должны контактировать друг с другом где-то там, под забором, разделяющим два участка. Но, допустим, в почве они не особенно мигрируют вширь, но ведь сколько-нибудь мигрируют, значит, должны встречаться с наносупостатами. В конце концов, на ум пришла аналогия. Две неприятельские армии, две греческие фаланги, ощетинившиеся копьями, долго-долго стоят друг против друга, в этом стоянии возможны поединки между отдельными бойцами, но ни одна сторона не решается начать масштабную битву. Разница только в том, что человеческое терпение не безгранично, и армии в конце концов ринутся в бой или отступят. Наноботы же могут держать периметр вечно, как надежная погранохрана. Они ничего не знают об усталости, и жалование им не идет. Матвей Иванович не надеялся, что его выходка останется незамеченной. Проплешину на газоне не скроешь. В случае соседской претензии он готовился разыграть недоумение, мол, я-то тут при чем? Он не знал, что у соседа налажена видеофиксация не только вдоль улицы, как у всех, но и по всему периметру участка. Что посеешь, то и пожнешь. Последствия не заставили себя ждать. Уже на следующий день, это была суббота, солнечный день, когда над цветами порхали бабочки, а Матвей Иванович намеревался предаться безделью, над забором воздвиглись торсы двух рабочих. Затем показался знакомый мешок. Науськанные соседом злоумышленники даже не скрывались. Мешок пополз вверх и лег боком на забор. Из него на участок Матвея Ивановича щедрой струей потек порошок кофейного цвета, премиальный грунт фирмы «Эко-Нано-Агро». «А-а-а!» — заорал Матвей Иванович, выскакивая на крыльцо. Сосед оказался не просто подлым мстителем и бандитом, а еще и ядовитым гадом. Он приберег резервный мешок грунта, а может и не один. «Сволочь, скотина, диверсант, а ведь его даже не засудишь!» Скажет, что оказал соседу услугу, поделившись с ним ценным ресурсом. Впрочем, мысль была несвоевременной. Сейчас предстояло разгребать последствия, а может быть, и спасаться от них. На крик прибежала Наташа. Увидев перекошенную физиономию мужа, она проследила за его взглядом и все поняла. Ни мешка, ни рабочих уже не было видно. Зато на газоне, возле забора, красовалась смахивающая на миниатюрный террикон горка чужого грунта. Премиального. Схватить лопату, побросать эту гадость назад через забор? Да, бегом за лопатой. Матвей Иванович метнулся туда-сюда вихрем и осознал. Поздно. Реакция уже пошла. И поначалу не так бурно, как можно было опасаться. Воздух над горкой задрожал, и мини-террикон начал расползаться вширь. Из его центра как-то нехотя выбралась и закудрявилась в воздухе струйка пара. «Я боюсь!» — Наташа вцепилась в рукав мужа. как будто Матвей Иванович сам не боялся. Но что он мог сделать? Движение грунта притягивало взгляд. Он тек, как густая жидкость, неторопливо, зато уверенно и неуклонно. Горка превратилась в широкую плоскую лепешку кофейного цвета, а та, немного помедлив, начала вращаться, но не вся разом, как карусель, а медленнее на периферии и быстрее возле центра. Очень скоро в лепешке обозначились спиральные рукава, как в какой-нибудь галактике. «Сделай же что-нибудь!» — завизжала Наташа. Ответный визг донесся из-под земли. И Матвей Иванович понял, что его нано-боты вступили в битву с ботами-агрессорами и что сражение разворачивается не в их пользу, противник был сильнее, зато малочисленнее. Если с умением проблемы, то можно ведь взять и числом. Пришлось бросить совковую лопату и сбегать за штыковой, а потом копать собственный идеально ровный, без единой сорной травинки газон. Лопату за лопатой Матвей Иванович бросал в мерзкую спиральную лепешку, а та корчилась, визжала, стреляла струями пара, но продолжала вращаться, как заведенная. Черт ее знает, зачем ей это было нужно. Наверное, одна из тактических схем, зашитых в наномозги чужих наноботов. Кажется, число и на сей раз одерживало верх над умением. Матвей Иванович не остановился даже тогда, когда спиральная лепешка полностью исчезла под месивом травы и комьев почвы. А сатанев, рыча сквозь зубы проклятия всем на свете интервентам, он продолжал разорять собственный газон, но теперь швырял грунт через забор. «Подавись, соседушка!» «Стой, стой!» — всполошилась жена. «Да стой же, хватит!» Супругой двигала не праведная месть, а экономия. Зачем бестолку переводить свое добро? Остервенившийся Матвей Иванович не внимал до тех пор, пока из-за забора не донесся бабий вопль, а следом грубая мужская ругань. «Ага, проняло!» «Ну как тут не возликовать? Твоим же добром, да тебе и челом, как говаривал киношный Илья Муромец. Око за око, зуб за зуб». Грунт вроде успокоился. Вроде. Успокоился и Матвей Иванович. Воткнул лопату в нарушенный газон, отер с чела пот. Теперь, как он мыслил, предстояли разборки с Читой и Ошкиных. Взаимные обвинения, а потом то ли ссора на долгие годы, то ли разумный компромисс. Как же плохо думал владелец умного грунта о его защитных свойствах. Продукция фирмы «Эко-Агронано» не выиграла битву, но и не собиралась сдаваться. Тоже можно было сказать о наноботах фирмы «Эко-Нано-Агро». В сражении лишь наступил малый перерыв, вызванный перегруппировками и подтягиванием резервов. А людям по обе стороны забора еще только предстояло увидеть главную баталию. Ни с того ни с сего зашевелилась коротко стриженная трава. Из земли на вольный воздух полезли дождевые черви. Их было много, больших и маленьких, и каждый из них стремился как можно скорее покинуть привычную среду обитания, как будто через нее пропустили электрический ток. Вероятно, так и было. Подземный толчок едва не сбил людей с ног, взвизгнула Наталья Игоревна. Из-за забора ей вторил противный визг мадам Иошкиной. Закачались садовые деревья, задвигались и зашуршали ветви кустов. В коттедже что-то хрустнуло, и он как будто чуть-чуть осел. Зашатался забор, заколебалась почва. По земле, по газону, по грядкам, по всему участку побежали волны, как при ужасном землетрясении, разве что короткие, а не длинные. Вспучатся короткой судорогой, пробегут и разгладятся. Потом опять. В почвенном слое кипел бой. Матвей Иванович растерялся, его сосед, по-видимому, тоже. Обе женщины, будто сговорившись, то визжали во всю мощь голосовых связок, то причитали, то принимались кричать на мужей. Уж остановились бы на чем-нибудь одном. Коттедж задрожал и осел сразу на полметра. Ленточный фундамент полностью ушел в землю. Крыльцо накренилось и стало похоже на лаз в погреб. От визга Наташа заложила уши, и тогда Матвей Иванович решился. Уж лучше бы стоял столбом. Он кинулся в коттедж, дверь перекосила, ее пришлось выбить ногой. Где удлинитель? Ага, вот он. А где нож? Торопясь, порезав себе палец, он отсек от удлинителя лишнее, оголил провода и, воткнув вилку в розетку, выбежал наружу. «Чего вы боитесь, наноботы? Вы ведь электрические, верно? Ну так вы у меня сейчас перегорите!» И воткнул провода в землю. Раздался визг, но теперь визжали не только жены. Визжало все кругом. Коттедж крякнул и осел еще сильнее. По фасаду прошла трещина. Лопнуло оконное стекло. Где-то заискрило. Кажется, вырубилось электричество. Но если кто-то в этот момент подумал, что тем все и кончится, то он серьезно ошибся. Край газона завернулся, как ковер, который скатывают в рулон. Закачались и упали яблони. Рухнул забор. Был смят гараж, и машина внутри него разразилась было дурным воем, но тут же умолкла навсегда. Дерновый слой, опушенный нежно-зеленой травкой, восстал, как цунами, и навис над коттеджем. Тот заскрипел протяжно и... Мало. Мало радости доставляет владельцу погибшего жилища тот факт, что недруга соседа постигла та же участь. Погубив коттедж Матвея Ивановича, грунтовое цунами рассыпалось было, но на границе двух участков тотчас встала новая волна серо-кофейного цвета, расшвыряла остатки забора и ринулась на коттедж Иошкиных. Да, грунт у них был дороже и в чем-то лучше. В нападении на чужие наноботы точно лучше, но не в обороне. Ни в мобилизационных возможностях и ни в готовности контратаковать. А потом соседи сидели на руинах, отдельно женщины, отдельно их мужья. Хотите сблизить людей? Позвольте им устроить катастрофу, пережить ее и дайте сколько-нибудь времени. «Ты не помнишь в паспортных данных твоего грунта?» «Было предупреждение о возможности его конфликта с каким-нибудь иным грунтом?» — спрашивал Иошкин. «Кажется, нет». «Кажется. Надо точно знать. У меня ничего такого точно не было. Я их засужу». Матвей Иванович вспомнил, что Иошкин — преуспевающий адвокат по гражданским делам. «Они у меня попляшут, обе фирмы». Подставились так, что дальше некуда. Ума не приложу, как можно так исхитриться, лопухи. Ну, их же проблемы. Хочешь стать моим клиентом? Бесплатно. Хочу. А почему бесплатно? В виде извинения, пробурчал адвокат. Мой парень признался. Он это начал. Только не думай, что он или я когда-нибудь признаемся в этом публично. Я не думаю. Но то-то же. «Значит, по рукам?» Матвей Иванович молча кивнул. Говорить не хотелось, вообще ничего не хотелось. Ну разве что содрать с обеих поганых фирм чудовищную компенсацию, а со страховой компании — страховку. И думалось о немногом. Во-первых, о том, что придется на время переехать в город к детям. Во-вторых, кто же все-таки победил в великой битве грунтов? Чем дело кончилось? Примирением? Или пали обе армии? И, наконец, маячила еще одна мысль. Если наноботы ведут себя друг с другом в точности как люди, народы и страны, если они забывают о том, для чего они существуют на этом свете, то нужны ли они людям или хотя бы природе? В ней, природе, и без них полным-полно точно таких же существ, эгоистичных и боевитых, разве что не рукотворных. А мы? Мелькнуло где-то на периферии сознания. Мы-то кому нужны, кроме нас? Но мелькнуло и погасло как несущественное. 2025 год.